«Родная чужбина». Передача по письмам Евгении Александровны Свининой, урожденной Лучинской, вдовы генерала Александра Дмитриевича Свинина, из Петрограда-Ленинграда в Париж, внучки Анастасии и дочери Людмиле Дуровым. Августа 1929 года. Дорогая моя Люмси, давно уже не имела никаких известий. Здоровы ли? Ася писала мне хорошую записку о том, что уже благополучно окончила и едет в Монтрот на лето с сестренками. Хотелось поздравить ее с днем рождения, пожелать ей счастья, но этого мне сделать пока не пришлось, так как не знаю, где она теперь и что ей предстоит. Во всяком случае, поздравляю тебя, моя дорогая, дорогая Люмси, с хорошей дочкой. Дай Бог, чтобы ты в ней нашла то, что нашла я. Она услада, отрада моей старости, и я чувствую в ней родную душу, искреннюю и добрую. У нее столько стремлений сделать меня счастливой, столько горячего желания облегчить мои последние годы жизни, что я, живя ее любовью ко мне, часто забываю, что я одинока, и мне кажется, что ее родная любовь греет меня и заставляет не так мрачно смотреть на свое прозябание и верить, что и у меня есть свое. Дал бы Бог ей устроить себя хорошо и совершенно бросить мысль о возврате сюда. Тебя прошу ей сказать, что моя ученица, с которой я занималась 2,5 года французским языком, настолько сделала успехи, что свободно говорит, понимает и читает, ну, пока этого и довольна. И она уехала во Францию, в город Валанс. Это пусть ей будет показательно. Мать ее француженка, очень хорошая учительница, сидит без уроков, еще перебивается частными уроками. Было место на курсах, теперь закрытых, сокращенных. Очень трудно было матери расстаться со своей единственной дочерью, но она пожертвовала собой, чтобы дать возможность своей милой девочке устроить свою жизнь. Если бы она надеялась хоть на что-нибудь, несомненно, она не расставалась бы с дочерью. Если моя ученица когда-нибудь заглянет к вам, пожалуйста, примите ее как можно лучше. Она была очень мила со мною, и я искренне ее любила. А также месье Адольф Селестинович Шварц, мой хозяин, заедет к вам. Он тоже был всегда хорош ко мне. Есть у меня еще кое о чем хотела бы поговорить с тобой, моя милая Люмочка, да отложу на время. Пока скажу только, что Алексинец конфискован, и там уже сидит какой-то герой. Впрочем, подождем и поговорим об этом после. Ты, верно, получила уже мое письмо, в котором я благодарила тебя за $10, которые ты мне прислала весною. Я очень рада, что Ася получила карточку, фотографию Александра Дмитриевича. Он там, по-моему, очень хорошо вышел. Здесь очень дурная погода, можно сказать, не лучше хлеба. Все время идет проливной дождь, особенно по ночам хлещет вовсю, без милосердия. Я все-таки с весны сплю с открытым окном, иначе душно, в моем закуточке, заваленном разным ненужным скарбом и рухлядью. Все же на оконце, к которому я боком пробираюсь, я поставила несколько горшочков цветов, которые верно удивлены, что солнце их совершенно забыло. И хотя печально, но все же цветут, болезненно и вяло. Зато голуби сизые в несметном количестве одолевают мой миниатюрный подоконник, где я уделяю им крошки от серенького хлеба, который, хотя я и ем в силу необходимости, но все же предпочитаю отдавать его голубям или собакам. Голуби очень скоро ко мне привыкли и гостят на окне, когда я вышиваю детские платьица. Это лето очень неприятное. Мои хозяева уехали за границу. Он побывает и в Париже, а мадам в Ревеле с Мусиком. Хорошо сделали, что девочку везли на лето вместо наших гнилых, неуютных дач к бабушке, где новая, хорошая, собственная дача с хорошим садиком. Там Мусику хорошо, да и по-немецки научится понимать. Из-за дождей была всего 2 раза на могиле у Александра Дмитриевича и Воки. Очень заросло крапивой, но я все вырвала, вычистила и довольна, что несчастная сирень, которую мне удалось спасти от гибели, принялась, и она жива. Это оправдывает, что нет худа без добра. Дожди и ливни укрепили ее. Теперь уж нужно будет ее немного подстричь. Там все в порядке, слава богу. Я еще успела сделать приличный памятник, и работал мастер, добросовестный. Пока все крепко, только сошла позолота на кресте надпись «Блаженные, чистые сердцем, яко ти Бога узрят». А также на черной гранитной плите все буквы потускнели. Мадам Суворина уехала в Париж. Если будет охота, зайди к ней и передай от меня привет, и что я рада за нее. Только не рада, что она не уведомила меня о своем отъезде. Тебя обнимаю и желаю всего самого хорошего. Ваша Евгения Свиньина. 16 сентября 1929 года. Так давно не имела ни от кого из вас вестей, дорогие мои, и в сущности не знаю, дойдет ли это. Где Ася? В Париже или Амьене? Знаю только от той дамы-француженки, что была у вас, что вы живы и что твои дочери замечательны, что мне очень льстит, так как я всегда желала иметь приличных, хорошо воспитанных внуков. Горько было бы, если бы люди считали их противными, грубыми и невоспитанными. Радуюсь и за тебя, что тебе удалось сделать из них людей, а не зверюшек. Вот и день твоего ангела, а также Нади. Ну вот, и перо у меня новое. Ну, верно, от того, что новое, своего почерка не узнаю, точно безграмотный мужик пишу. Прими мое поздравление, а также целую милую Надю, поздравляю ее. Умница она у тебя, то есть у нас, ведь первая ученица. Я очень слежу за успехами внучек, ведь это для меня утешение, знать, что они с честью оправдывают мои желания и не роняют перед французами свою родину. Поцелуй ее хорошенько за меня». От Аси имела письмо до ее поездки на дачу, и за все лето ни слова, так что не знаю даже, где она находится сейчас. Я все еще здесь и теряю всякую надежду на что-нибудь лучшее. Пусть будет так, если мне это суждено. Мать моей ученицы уже больше года хлопочет уехать во Францию, и несмотря на то, что она француженка по происхождению, ей это не удается. Что бы делала Ася, если бы вернулась сюда? Хлеба для нее едва ли хватило. Я счастлива, что она у вас, с вами. Не дай Бог, пусть и не думает с вами расставаться. Храни ее, Господь. Целую вас всех. Не могу писать. Ваша Евгения Свиньина. 30 сентября 1929 года. Моя дорогая Люмочка и Асенька. Я не стану сейчас описывать подробности. Скажу только, что пришлось... обегать всевозможные конторы и учреждения вплоть до прокурора, которому нужно было подать заявление. Дело в том, что меня самоуправ хотел лишить права на хлеб и прочее, так что оставалось бы умирать с голода. Но благодаря Богу и добрым людям, которых, на мое счастье, еще много, я, наконец, добилась своего права, и мне заставили выдать книжку. Ах, пересказать все! Я устала до того, что у меня разболелась область сердца. И глаза от слез и прилива крови страшно ослабели. Наконец, в субботу вечером контроль заставил самоуправца выдать мне книжку. Теперь я могу хоть иногда покупать себе хлеб и прочее. На 11 рублей в месяц не разлакомишься. Хорошо, что хоть право восстановлено, а документы у меня все в порядке. Это был произвол двух дураков, на что ему указал кто следует. Итак, я была вчера во французском консульстве, где по поручению Люми собрали справки. Там очень вежливо обошлись со мной и сказали, что брат Вася должен прислать мне пригласительное письмо с указанием, что все время пребывания я буду на его иждивении. Получить затем в Гельсингфорсе визу для меня. Тогда только я смогу заполнить выданные мне 3 анкеты и хлопотать после ответа, который получит здесь из Гельсингфорса финское консульство. Думаю, что ехать гостить на 2-3 месяца едва ли имеет для меня смысл. Вернувшись обратно, я, само собой, уже не застану своего угла, хоть и мрачного и убогого. На него столько алчущих и жаждущих. 2-3 месяца отсутствия сразу положит конец, и кто-нибудь его займет. Куда же я тогда денусь? Продав все свои убогие остатки, сундук, шкафчик с книгами, комод, немного посуды и негодные для перевезения ветхие тряпки, а также один венский стул, кровати собственной нет давно, я наберу немного денег, а если соберете $50, буду вполне обеспечена заплатить за паспорт и прочее, но непременно доллары, иные деньги почти не имеют цены. Люмочка и Асенька, дорогие мои, подумайте хорошенько, главное, куда я денусь и с чем, если поеду кататься туда и сюда? Я уже очень стара. Мне 71 год. И думаю уже о смерти, больше, нежели о жизни. Моя единственная мечта — умереть на ваших руках. Гостить же ехать немыслимо. Я уже не могу предпринимать такие путешествия. Там у вас и с вами я была бы совершенно счастлива. Подле вас, моих внучек, покоя, тишины, вдали от житейских тревог и волнений, хотелось бы пожить хоть один год, если это возможно было бы. Пока это все, что я смогла узнать. Теперь я буду ждать от вас ответ. Повторяю, кататься взад и вперед я уже не могу. Сегодня ничего больше не пишу, чувствую себя утомленной от всего пережитого. Напишу и Васе, если ему возможно взять меня к себе, как вы задумали. Я буду счастлива, тихий угол деревни, вдали от всяких невзгод, природы, животные. И никаких автомобилей, треску, злобы, зависти, ненависти. Воздух и свет. Вы. И больше никого и ничего. Вот и все, что я могу желать. Люма писала, что до холодов справится. О, скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Дай бог, в один год справлюсь. Пока Вася не пришлет приглашение, я не могу заполнить даже анкету. Ваша всей душой бабушка. Октября 1929 года. На днях послала на твое имя, дорогая моя милая Асенька, письмо, в котором пишу тебе и маме о справке, полученной мной в финском консульстве. Повторяю, что, получив анкету для заполнения, мне сказали, что необходимо письмо официальное пригласительное с печатями от Васи. Такое письмо будет документом, доказывающим, что действительно Вася желает меня видеть, и во все время пребывания буду на его иждивении. Так что сижу и жду, и тем временем заделала окно, вымыла и натерла мастикой пол в своем углу, чиню свое ветхое белье, насушиваю запас лука на зиму, это моя главная пища до весны. Не говоря о том, что выстирала все свое белье и починила старые кофточки. Заработка у меня пока никакого нет. Все, кому требуются мои услуги, норовят ими пользоваться за улыбку и мерси. Раньше получала 13 рублей в месяц, теперь буду получать 11. Ну и то, слава богу. Уравняли всех вдов. Это огромное утешение. Люма спрашивает, сколько денег надо на дорогу. Но до дороги еще далеко. Ой, как далеко. Хотя думаю, что если случайно до этого дня доживу, то нужны будут $50 на все. Посылать их мне можно будет по частям, как это делали до сих пор в заказном письме. Думаю, что если и увидимся, то очень-очень не скоро. А Люма думала до холодов. Об этом и думать нечего. Года два тому назад дело было другое, а теперь уж... Мать моей ученицы уже второй год хлопочет. Она француженка из Лиона, была замужем за русским и сидит в пустой квартире. Все продала, имеет визу, деньги за паспорт несла, и все же не с места. Впрочем, никто как Бог. Но хлопотать можно и теперь. Быть может, что-нибудь, когда-нибудь и дождемся. Теперь о другом. Милая моя, родная девочка, твое последнее письмо для меня очень туманно. Я ничего не знаю, зачем ты живешь на бульваре Виктора Гюго, что там делаешь, какая у тебя служба. А чего тут же говоришь о твоем нежелании выходить замуж? Неужели нельзя служить Богу, не будучи аскеткой? Зачем себя обрекать на безбрачие? Раз ты не монахиня, к чему это самоотречение? Насколько я понимаю религию христианскую, она благословляет брак. Это даже таинство. К чему же заживо себя хоронить, отталкивая все то, что дает нам жизнь, которую нам даровал Господь? Я понимаю, что лица, убитые страшным горем, отчаявшиеся или слабые, больные, уродливые, уходят от жизни, так сказать, заживо погребают себя. Но ты... Ты сильная, здоровая, жизнерадостная. Какое у тебя могло быть побудительное самоотречение? Если ты отказала своему первому претенденту, это еще не резон. У какой девушки до брака не было претендентов? Чтобы из-за этого муровать себя — совсем абсурд. Хорошие девушки обязаны выходить замуж и создавать хорошие семьи. Не поддавайся навеянным настроениям и не строй свое будущее на фантазии. Жизнь реальна. Надо выполнить все предназначенное, а не уподобляться бесплодной смоковнице. Отлично можно быть полезной человечеству и Богу, не отрекаясь от личного счастья. Счастливые люди всегда добрее несчастных. Им легче выполнять дела добра и любви. И моя Ася ни в коем случае не должна зачерстветь, заглохнуть в сухом аскетизме. Вспомним посещение Господа людей семейных, Его беседы, любовь к детям, Его сочувствие к горю и слезы людей, воскрешение дочери Иаира, Его благословение и ласку детям, посещение Лазаря и его семьи, брак в Кане Галилейской. Он не бежал от всего этого, а всюду вносил участие и любовь. Значит, не отрицал право людей на земное? Хуже, суше, черствее аскетизма нет ничего, и вред его еще в том, что ни для кого примером не может служить, ибо эта утрировка бесполезная. Камень пусть будет камень, а человек человеком, иначе Господь в своем могуществе создал бы мир не людей и животных, а оставил бы все камнями. Величать святое имя Господне можно и не замыкаясь, а живя среди людей и с людьми, и еще больше и лучше, потому что можно делать добро себе подобным, а не только отрекаясь от всего. Будь добра сообщить мне подробно, в какую ассоциацию ты вступила, что это такое. Спрашивала здесь у всех моих француженок, они дают такие резко противоречивые объяснения. Меня тревожат твои недосказанные письма. Я хочу, чтобы моя Ася была живым человеком. Ты хочешь меня видеть. Я думаю, что если это случится, то не за тем, чтобы я увидела тебя затворницей. Не стоит тогда мне ехать к тебе. Для чего же? Для того, чтобы оплакивать тебя? Это совсем мне не улыбается. А Надя? Что она? Ей теперь только 14 лет. Что, она тоже мечтает о вуале? Не смущай ее. Пусть она растет к жизни. Я тебе писала, что твой переход в католичество меня нисколько не огорчил, но это одно. Я знаю много католиков, но если это поведет тебя к заживо погребению, ну, конечно, радоваться нечему. Пишу все это и думаю, и чувствую, быть может, тебе не нравится это письмо, но когда хорошенько вдумаешься, поймешь, что все это продиктовано любовью, искренней, истинной и родной. Я люблю тебя не как случайную знакомую, но как родное мне дитя, которому, как никому на свете, желаю Божьей милости, благословения и даровать тебе полного счастья в жизни, дабы ты сама счастливая, счастливила всех, кого тебе пошлет на твоем пути Господь. Целую сердечно мою Асеньку, а также Люму и девочек, твоя бабушка. Четвёртого ноября 1929 года. Вот и день твоего ангела подходит. Хотелось бы тебя поцеловать в обе розовые дорогие щечки, обняв сердечно от всего моего старого любящего сердца, пожелать тебе счастья и исполнения всего того, чего желаю тебе. Все невозможно, все неосуществимо по многим причинам. Единственное, что еще могу, это отдать тебе, моя дорогая, любимая девочка Асенька, это портрет твоей мамы, которым я много лет любовалась и вспоминала то время, когда она юная, очень хорошенькая, танцевала на балу в артиллерийском училище. На балу, который устраивала я с другими дамами в пользу Михайловского учебного воспитательного заведения, которого в то время я была попечительницей. В платье, которым на ней с белыми лилиями, она танцевала с наследником М.А. визави в кадриле с великой княжной Еленой Владимировной. Подле меня в это время сидела великая княжна Мария Павловна и, разговаривая, указывала на Люму и говорила: «На вашей дочери белые лилии, да и сама она точно лилия». В мемуарах я подробно опишу этот бал и все, но сейчас нельзя. Очень бы хотелось все рассказать, но лучше в мемуарах. Да, Люма была очень хороша в молодости. Какая она теперь в зрелые годы? Шура совсем стала полуседая, коренастая старушка. Цвет лица у нее совсем пропал. Желтая, седая, грустная, как ее жизнь. Целые дни у меня проходят в беготне по очереди. Мои почки требуют молока, а скоро его нам уже совершенно давать прекратят. И будут его получать только дети до 2 лет. Да может быть еще кто-нибудь, кто неизвестно. Стою на холоде часами, иногда с 9 утра до 3-4 часов. Прозябнем, продрогнем, кто обозлится, кто простудится, кто совсем притихнет, и в результате 300 грамм мяса на 4 дня. Я получила книжку на право получения хлеба, но целую неделю до расширения сердца бегала об этом хлопотать. Что будет, если мне нельзя будет получать молока? Это для меня лекарство. Неужели боли мои опять возобновятся, а успокоить их нельзя будет? Асенька, не будем об этом. Я хотела написать тебе приятное письмо, а выходит совсем другое. Старая, вот и болтаю всякую чепуху. Расскажу для финала маленькую забавную сценку. Стояли мы в огромной очереди за молоком. Я была 78-я, потому все надеялась получить 1 литр этого драгоценного нектара. Было серо, пасмурно, холодно, промозгло, все мы сильно озябли. Все разговоры очередные заканчивали и, понурив головы, ждали. Вдруг появилась, откуда ни возьмись, довольно хорошенькая, белая, очень грязная, с бурыми пятнами, мохнатая собачка. По-видимому, голодная и заброшенная, она вскочила, точно акробат, на свои задние лапки и с большой устойчивостью стала скакать перед нами, обходя всех, заглядывая в глаза своими выразительными, грустно-просительными глазками. Она так долго, так настойчиво и так поразительно танцевала, что у многих из нас шелохнулось сердце. И, несмотря на общее тяжелое настроение, да и на безденежье, все это несчастное, славненькое животное тронуло нас и даже злых и озлобленных заставило жалиться. Я воспользовалась этим настроением и предложила сделать складчину по копейке, чтобы накормить бесплатного артиста, собачку. Сейчас потянулись руки, и набралось несколько копеек, на которые был куплен кусок колбасы, конечно, последнего сорта, и все, давшие по 1 копейке, имели удовольствие собственноручно угостить собачку. Надо было видеть, с каким аппетитом она съела этот деликатес. Правда, мы уже старые, несчастные, сами не всегда можем наслаждаться колбасой, но бывают моменты, когда приятно сделать что-нибудь хотя бы для такой голодной собаки. Так редко мы имеем возможность радовать кого бы то ни было. Дети, стоявшие в хвосте очереди, были счастливы и прямо визжали от восторга, когда собачка, насытившись лакомым блюдом, опять скочила на задние лапки и артистически обошла всех нас, точно заправский артист, вежливо и благодарно. У нас дома все в сборе. Я очень рада, что моя маленькая Муся не забыла меня за лето и с еще большей нежностью и доверием обращается ко мне. Особенно чувствую это, когда у нее бывает какая-нибудь тягость на душе. Она тихонько стучит кулачком в мою дверь и тихонько проскальзывает в мой угол, где, забравшись ко мне на кровать, забивается в уголок, кладет свою головку на мою руку и высказывает все, что у ней на ее маленьком сердце. Обыкновенно я перевожу ее грустные думы на отвлеченную тему, расскажу ей что-нибудь, что она особенно любит, ангелов, например, и она успокаивается. Прелестный ребенок, чуткая, нежная, добрая. Присылайте, пожалуйста, ей время от времени открытки с ангелом или что-нибудь подобное, а также с животными. Она все ходит ко мне и смотрит на голубей, которые совсем обосновались на жительство в отдушине, и даже на карнизе моего окошечка. Она говорит: «Баба Женя, тебя, верно, Бог любит. Он знает, что ты одна, что у тебя никого здесь нет. Вот он и послал тебе голубей и меня». Да, это правда. И голуби, и Муся — мое утешение. Голубей кормлю, чем могу, собираю все крошки. А для Муси собираюсь из лоскутков шить куклу к Рождеству. Да если мадам Шварц даст мне материала, вышью джемпер. Благодарю, Асенька, за красный моточек, я его получила. Если можешь, пришли желтый и зеленый, а также аспирину. Целую-целую, моя милая, ваша бабушка. Ноября 1929 года. Вчера вечером получила твое письмо, моя дорогая Люмси, и сегодня спешу ответить, несмотря на то, что вчера послала Асе письмо с твоей фотографией. Я очень рада сделать ей это удовольствие, так как знаю, что она тебя боготворит. Слава Богу, что дети твои привязаны к тебе. Это залог их счастья. Одно меня заставляет задумываться. Я до сих пор основательно не знаю, что это за ассоциация, в которую она вступила. Она еще ни разу ясно мне этого не разъяснила, несмотря на нашу с ней сердечную дружбу. В этом есть что-то недосказанное, а меня это смущает. Думаю, что она это делает по рассеянности, которая слегка проглядывает в ее последних письмах. Она у нас такая совершенная, что я иногда опасаюсь за ее судьбу. Все хорошо в ней. Одно беспокоит — это ее сильное религиозное увлечение. Жаль будет, если это помешает ее личному счастью. Но, несмотря на мои по этому поводу с ней разговоры, она, видимо, уклоняется дать мне прямой ответ. Что это за ассоциация? Если это аскетическая община, я этого не желаю. Надо, чтобы ее счастье было полное, не только отвлеченное. Прошу тебя, сама или она, разъясните мне это». Теперь перехожу к Тане. Что она немного отстает от своих сверстниц, это совсем не страшно. Вспомни нашего Воку. До 4 класса гимназии я не знала, что с ним делать, а затем вдруг в морском корпусе он развился и физически, и умственно. И ты знаешь, как блестяще окончил не только корпус, но и академию, и стал выдающимся преподавателем офицерских классов. И какая до сих пор среди его учеников о нем благоговенная память. Ты пишешь, что хочешь послать мне посылочку. Не делай этого, моя милая Люмси. Я знаю, что это сопряжено с хлопотами. Слава Богу, я еще питаюсь сносно, не голодаю. Те 11 рублей, которые я получаю ежемесячно, и то, что ты присылаешь мне, а также моя бережливость и небольшой аппетит, совершенно удовлетворяют мои потребности. Я ем один раз в день. Вот окончу это письмо, съем вчерашний суп из овощей, выпью одну или две чашки чаю, и мне до завтра вполне достаточно. Даже чаю вечером не пью. Единственное, чего мне немного недостает иногда, и то не особенно, это сахару, молока, чаю и двух пар панталон. Смешно немного, что я это сопоставила, но это так. Чай согревает меня и даже служит развлечением, а его нам теперь уменьшили порцию. Для таких старушек это грустный вопрос. Молоко — мое лекарство, почки не совсем благополучные. И не прибегая к лекарствам, которые стоят денег, я вдвойне помогала себя молоком, облегчая почки, и при этом питалась добавочно. Недостаток молока особо чувствителен. Сахар тоже играл роль подспорья, его тоже теперь дают недостаточно, хотя ничего не поделаешь, ведь даже дети после 2 лет лишены этого необходимого. А уж им-то следует уступить. Что же касается остального, то даже мыла у меня хватает, так как в запасе имею еще 4 куска. Это совершенно достаточно, может быть, к тому времени оно опять появится. Вчера нам дали 4 фунта муки, я тоже по своей хлебной книжке на пай получила эту порцию — 2 фунта белой и 2 фунта серенькой. Это для меня вполне достаточно, так как пирогов и булок не пеку, а ем муку в виде завтрака клёцек и заправляю ею соусы к картофелю, которые приготавливаю вкусно и сытно. Сегодня получу свою порцию мяса, 300 грамм, считая с 1-го числа по 5-е. Это для меня более чем достаточно. Даже если бы дали взамен молоко, я бы с удовольствием поменялась бы. Вот панталоны теперь к зиме. Сегодня наконец-то выпал снег, но мало. Очень важный вопрос. Хотя, быть может, и с этим обойдусь. Лишние заплаты прибавят тепла, а заплат я давно не боюсь, совершенно сроднилась. Итак, дорогая моя, милая Люмси, не посылай мне посылок. Скоро Рождество Христово, и если ты к тому времени сможешь по твоей привычке прислать мне что-нибудь, этого будет совершенно достаточно. Целую тебя много раз за твою заботу обо мне. Главное и самое дорогое — это то, что вы хотите сделать для меня, сами нуждаясь. Но я надеюсь, что Господь поможет всем нам, и мы еще увидимся, и что я не умру здесь, в больнице. Этого я не особенно хочу. Слишком уж гадко кажется. От брата Васи пока еще не имею никаких известий. Думаю, что если Бог поможет мне к нему перебраться, я смогу еще кое в чем ему пригодиться. Хотя бы помогая по хозяйству. Само собой, я очень люблю и давно уже любила сельские, огородные и другие тому подобные занятия. А животные, конечно, такие, с которыми могу справляться, куры, утки, гуси — это моя даже страсть. Жить в общении с животными и природой меня привлекает более, нежели городская жизнь. Я уже ею пересытилась за все это время. Тишина, покой, поменьше людей — шить, посильно работать, зная, что еще не совсем бесполезно, это было бы для меня большое благо. Здесь меня никто так не понимает и не любит, как моя маленькая добрая Мусик. Ее ласки трогательны, и ничто, ни время разлуки, ни другие причины не могут заглушить ее привязанности ко мне. Когда она услышала, что я получила от тебя письмо, точно чувствуя его содержание, кинулась ко мне. «Баба Женя, ты уедешь? Ты хочешь уехать? Не уезжай от меня, баба Женя!» Прям непонятна ее чуткость. Я сказала ей, что это будет еще не скоро, и что если и будет, то она приедет ко мне погостить. Только этим могла ее успокоить. Как я хотела бы, чтобы мои внучки так бы полюбили меня. Я надеюсь, что это будет. Дети на улице, маленькие, тоже любят меня. И животные. «А что и где делает моя внучка Ириночка, большая наша англичанка? Ну и как Лида? Я не переписываюсь с ней не потому, что ее не помню, а потому что трудно мне так писать. Ах да, если я поеду к Васе, у меня уже кроме шкафчика и двух комодов ничего нет, да и то старые возить-то не стоит. А что соберу из мелочей, из посуды, белье, постель, это возьму, но всего-то у меня, как у турецкого святого. Ваша Евгения Свиньина». Письма Евгении Александровны Свиньиной, внучке Анастасии и дочери Людмиле Дуровым читала Людмила Зотова. Письма предоставлены из личного архива Анастасии Борисовны Дуровой, сотрудницы радиостанции «Голос православия» Екатерины Макаровой. Продолжение следует. Эта программа была представлена радиостанцией Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров». Телефон в Санкт-Петербурге 812-328-29-32.